когда фиктистка утвердил фамилию. «Дорогие кузнечики», — сказала вскоре Дина, — «широкие просторы открылись для вашей энергии и фантазии, но будьте общественны, дорогие кузнечики, пора». Она была назначена помощницей Чубарькова и заведующей детской библиотекой-читальней. Тетки определили детскую библиотеку так. Общедоступной детской библиотекой называется узаконенный рассадник болезнетворных микробов, которые в обилии содержатся в старых книгах, заношенных как белье старьевщика. А Дина мечтала о библиотеке так. Это не просто прилавок, кузнечики, не просто пункт раздачи книг. Детская библиотека – это будет главный штаб учения и воспитания ребят вне школы. Любимый ребячий клуб. Каждый сам хозяин. Научим книжку уважать. Ах, кузнечики, мы такую красоту разведем. Куда вашей швамбрании? Все ребята к нам запишутся. Вот увидите. Но чтобы разводить красоту, понадобилось прежде всего расширить помещение библиотеки. Требовалось занять соседние комнаты. Там продолжали жить какие-то буржуи. Хотя Отт Нарабрас давно приказал их выселить. Дина решительно приступила к выселению. Она захватила для храбрости меня. Заодно я мог начать работу в библиотеке. Я застал Дину, проверяющей каталог и книжные формуляры. Кругом нее сидели оборванные ребятишки. Я узнал многих уличных врагов, худеньких привокзальных ребят, коренастых ребят и девочек с Бережной улицы, где жили рыбаки с Сазанки, парней из Консервного и Костемольного. Одни из них помогали надписывать карточки, другие подклеивали разорванные книги, третьи стояли на стремянках, устанавливали книги на полках. Все работали с веселой и в то же время сосредоточенной поспешностью. Это была первая ребячья книжная дружина, организованная Диной. Дину ребята, видно, уже успели полюбить. Они беспрерывно теребили ее всяческими расспросами. «Донна Дина! А Донна Дина?» — спрашивала востроносенькая девчурка в огромной шали, завязанной на спине. «Донна Дина! Кто это такая хижина дяди Тома?» «Донна Дина!» — кричал кто-то со стремянки. «Лермонтов! Это город или название книги?» «Вот, ребята, примите еще помощника», — сказала Дина, указывая на меня. «Ухарсков, запиши-ка его». Меня внутри немножко покоробило. Я совсем не собирался быть тут каким-то второстепенным подручным. Я полагал, что меня пригласили на роль предводителя. Однако я решил пока молчать. «А мы тебя знаем», — сказали ребята. «Ты врачов сын. Тебя не заругают, что ты с нами?» «При чем тут заругают?» — обиделся я. «Теперь весь народ равный». Высокий и скуластый дружинник по фамилии Ухарьсков подошел ко мне. «А ты чем хочешь быть, когда вырастешь?» — спросил Ухарьсков. «Тоже доктором?» «Я хочу быть матросом революции», — сказал я. «Хорошее дело», — сказал Ухарьсков. «А я мечтаю летчиком». Пришел комиссар Чубарьков. Мы давно не видались с ним и очень обрадовались. «Ого! Подрастаешь, поколение», — сказал комиссар, ласково поглядывая на меня. «Ну что, папан с фронта пишет?» И мы пошли выселять. К моему ужасу и конфузу выселяемые буржуи оказались близкими родными Тая Пиловой. И сейчас Тая сидела здесь же на сундуке. Я ощутил минутное замешательство. Тая смотрела на меня с презрением, негодованием, укоризной. Как только она еще не смотрела. Мне захотелось плюнуть на все и смыться. «А еще докторов сын», — сказала Тая. И это спасло меня. «Лучше быть докторовым сыном, чем буржуевой дочкой», — обозлился я. «Точка!» — закричал комиссар. «Отбрил иша!» Ухарьсков опять подошел ко мне. Он сказал шепотом. «Приходи вечером на газетный кружок. Председателем тебя выберем. Ты боевой стал. А раньше-то ты меня знал?» — удивился я. «И очень ясно, что знакомый был», — отвечал Харьсков. «Ты вот меня только не признал. А я, помнишь, вам таз лудил, ведро подчинял. Фиктистка я. Теперь в детдоме живу. У хозяина инструмент реквизировал. И зажигалки делаю. Хочешь, тебе пистолет сделаю. Чик и огонь. Я не курящий, Ну, бандитов пугать пригодится. Я смотрел на высокого, уверенного Ухарьского и с трудом узнавал в нем робкого ученика-жестянщика. Неужели же это тот самый фехтистка, на тощей спине которого мы когда-то впервые разглядели знаки различия между людьми, делающими вещи и имеющими их? У него теперь фамилия была. На улице, у выхода из библиотеки, меня поджидал комиссар. Он взял меня под руку. «Послушай», — сказал Чубарьков равнодушно, — «это самая товарищ Дина, она тебе кто? Сестра, что ли?» «Ну, сестра», — отвечал я сурово. Но, чувствуя, что это нечестно, добавил в подветренную сторону, чтобы комиссар не слышал. «Двоюродная». «Образованная, видать, с неожиданной грустью», — сказал комиссар. «Еще как образованная», — расхвастался я. «Почти высшее учебное чуть не окончила». Комиссар вздохнул. Подданные новой страны. Нет, меня не избрали председателем газетного кружка. Динг сказал ребятам, что я еще не вполне сознателен, люблю мечтать о всяком вздоре и еще что-то там такое. Этого я уж никак не ожидал от нее. И председателем избрали Клавдюшку. Да-да, ту самую Клавдюшку, которая принималась в Швамбранские войны только на роли пленной. «Я, ребята, знаю, о чем товарищ Дина говорит про Лёльку», — заявила коварная Клавдия. «Он все еще про одну страну воображает. Швамбрание, что ли? Играют так. Они меня в плен садили. Только в этом теперь интересу мало». Ребята поглядывали на меня насмешливо, но дружелюбно. Никогда я еще не стыдился своей швамбрани. Динка улыбнулась. «Ну, Клавдюшка», — сказала она, — «роли, видно, переменились. Ты у нас нынче командирша и давно выбралась из всех пленов. А Лёля все еще в плену швамбранском. Эх ты, братишка, кузнечик мой». Следовало, конечно, гордо встать и покинуть это сборище насмешников. Но швамбрание показалось мне в эту минуту более сомнительной, чем когда-либо. Я почувствовал, что не смогу найти ни одного слова в оправдании игры. Она становилась явно ненужной, навязчивой и стыдной, как привычка, от которой хочешь отучиться. Клавдия, председательница, подошла ко мне. «Ты не сердись», — сказала она, — «не надо. Лучше чур не игры, выходи из плена». Она стояла рядом со мной, худенькая и задорная. Ни в какой швамбрани она не нуждалась, это было ясно. И я зачеркнул в нашей описи мирового неблагополучия пункт третий, последний, о безземельных ребятах. Мне захотелось быть одного подданства с Клавдией. Я остался. Меня целиком захватила шумная и деловая жизнь библиотеки. Я целые дни работал там после школы. Я ходил заляпанный красками, клеем, чернилами. Я был нагружен папками и заботами. За мной увязался и Оська. Он вскоре сделался общим любимцем. Его назначили заведующим шахматным столиком. «И стуликом», — добавил Оська при избрании. Ухарьсков, Клавдия и я организовали литературный кружок. Через месяц вышел первый номер нашего журнала «Смелая мысль». Редактором его подписался я. К алхимику мы почти не ходили. День был занят библиотекой. По вечерам в читальне вслух разбирали газетные новости. Это были большие новости, но не швамбранск настоящих фронтов. Где-то в этих новостях участвовал Степка Атлантида и, может быть, отец. Мы проводили доклады, устраивали широкие споры о книгах, литературные вечера и утро. Актеры и зрители были одинаково азартны. Слава о нашей библиотеке расходилась по Покровску все шире и шире. Десятки новых ребятишек ежедневно тянулись сюда со всех окраин. Из Краснявки, из Тяньзиня, с Осокорьев. Мы отбивали свои пятки о пороге учреждений, добывая керосин и дрова для нашей библиотеки. Дин, ее помощница Зорька, тихая, добрая девушка, устраивали громкие скандалы в исполкоме из-за каждого полена. А когда раз дров все же не хватило, до конца месяца каждый из нас принес кто сколько мог. Маленькие замерзшие ребята приносили кто доску, кто филенку от шкафа, кто груду щепок. Хотя у самих дома нечем было вытопить печи, они тащили. И снова затрепыхались дверцы печей. Вечером маленькие читатели оторвавшись от книжек, слушали, как победоносно палятся, лютуют искрами в печи их дрова. Каждый владетельно оглядывал комнату, шкафы, столы, соседей. Каждый чувствовал себя хозяином. И веселая канонада голанок заглушала урчание пустых желудков. Чубарьков менял книги чуть ли не ежедневно. Он читал запоем и аккуратно посещал все наши спектакли, диспуты, вечера. Его звонкие, словно металлические аплодисменты воодушевляли нас. Самого же его больше воодушевляло присутствие Дины. Дина имела на него, как он сам говорил, большое культурное влияние. Разные несознательные говорили, что комиссар просто влюблен. Но это нас не касалось. Простая земля. В разгар работы мы устроили большой вечер. Пригласили родителей наших ребят. В библиотеке произвели генеральную уборку, сняли всю паутину и повесили новые плакаты. Пришли почему-то только матери. Они поправляли гребешки на затылках и прятали большие руки под платком на животе. Им предоставили лучшие места. Дина и Зорька угощали их чаем без сахара, хотя и с повидлом. Но совсем новое чувство общего хозяйствования и какого-то особого, огромного гостеприимства толкнуло меня и Оську на подвиг. Я оделся, чтобы сбегать домой. «Швамбранский сахар?» — спросил Оська, поняв меня. «Безусловно», — сказал я. Дина была искренне тронута. Я представлял себе, что бы вышло, если бы это все видел Степка Атлантида. «Вот, Степка», — сказал бы я, — «отдаю на общую пользу всю сладкую частную собственность». «Молодец, парень», — сказал бы Степка. «Так и должен действовать матрос революции». И с гордостью, распирающей наши сердца, наблюдали мы, как матери пили чай со швамбранским сахаром в прикуску.